Глава 4. Пролив Ла-Манш. Ноябрь 1166 года. Петронилла проснулась резко, сердце стремительно забилось. Невозможно представить ночь темнее этой, а холод был такой сырой и пронизывающий, что проникал, казалось, до самых костей. Графиня удивилась, что заснула, потому как, хотя Господь благословил ее крепким желудком, и она редко мучилась от тошноты, поражающей столь многих, морские путешествия были ненавистны ей, как всякому смертному, и еще более страшны. Всякий раз, когда нога ее касалась раскачивающейся мокрой палубы, Петронилла вспоминала про гибель белого корабля. Когда в точно такую же, как эта, ноябрьскую ночь, он ударился о скалу на выходе из гавани Барфлера. Более 300 человек, по преимуществу знатных, отдали душу кто Богу, кто дьяволу. Под полотняным навесом было тесно и сыро, женщины жались друг к другу, пытаясь согреться. Постепенно в темноте обрисовались фигуры. Мало кто из путешественниц спал, и как раз когда Петронилла села, одна из фрейлин, сестры, со стоном опорожнила содержимое желудка в ведро. Распространилась вонь, и графиня наморщила носик. Стоявший в палатке густой смрад пота, страха и рвоты забивал даже резкий соленый запах моря. «Тетя Петра!» — тонкая фигурка закопошилась в одеялах под боком у Петронилы, и та потрепала девочку по плечу. «Спи, спи, Тильда, когда проснешься, будет уже виден Саутгемптон». С божьей помощью племянница юркнула поглубже в гнездышко из покрывал, и благодаря беспечности, свойственной только самым юным, вскоре снова уснула. Петронилла отказывалась понять, что побудило сестру взять с собой девочку. Разумеется, в следующем году Тильде предстоит начать новую жизнь в Германии, стать невестой Генриха Льва, герцога Саксонии и Баварии, и она слезно упрашивала Алейнору, чтобы до того времени они не расставались ни на миг, и все же Петронилла считала решение взять с собой Тильду ошибкой. Но сестра отмахнулась от всех ее доводов, а Петронилла знала по опыту, что если Алейнора закусила у дела, лучше отойти в сторонку. Мученица на кресте сестринского соперничества Петронилла вздохнула и заворочилась, поудобнее устраиваясь на тюфяке. Но сон не спешил возвращаться. Каждый ночной звук слышался ей с неестественной отчетливостью. Беспрестанные скрипы и стоны корабля, то проваливающегося вниз, то прокладывающего путь к гребню очередной волны, ритмичный плеск воды о борта, хлопок паруса при порыве ветра, тихое посапывание Тильды, охи страдающих от морской болезни женщин, приглушенные ругательства невидимых матросов. Отлежав все бока, Петронилла осторожно выскользнула, не потревожив Тильды, и встала. Когда она нырнула под полог, корабль вдруг дернулся. Графиня покачнулась и упала бы, если бы рука боцмана вовремя не подхватила ее под локоть. Улыбка, сопровождавшая этот галантный поступок, показалась Петронилле чересчур фамильярной. Заметив ее суровость, моряк подался назад, и когда женщина побрела, покачиваясь по палубе, до нее донесся презрительный, как ей показалось, смешок. Возмущенно оглянувшись, она едва не налетела на рулевое весло. Правивший им моряк наблюдал ее стычку с боцманом, поэтому представил ей выпутываться самой. Стараясь удержаться на ногах, дама ухватилась за планшир, желая про себя, чтобы все корабли с их экипажами горели в аду веки вечные. Наполнив легкие ледяным воздухом пролива, Петронилла выждала, пока чувство равновесия не вернется к ней, после чего осторожно двинулась по палубе в поисках сестры. Алейнора стояла в одиночестве на носу. При приближении Петронилла она не обернулась. Некоторое время обе хранили молчание, а графиня Вермандуа пыталась найти способ сузить разделяющее их пространство. «Тот прыгающий огонь на правом борту. Это другой корабль?» Вопрос только сорвался с губ Петрониллы, а она уже поморщилась от очевидной его глупости. Разумеется, это другой их корабль. Но в те дни затевать разговор с Элеонорой было все равно, что ступать ногой в зыбкую почву. Не в этот раз, так в другой провалишься в трясину. Не стоит торчать на палубе, Элеонора. Это не на пользу ни тебе, ни ребенку. Губы Элеоноры заметно поджались в уголках, но иного ответа королева не дала и ни на миг не оторвала глаз от темного пространства воды, расстилающегося вплоть до самого горизонта. Признав поражение, Петронилла мрачно заковыляла прочь. Когда она передавала сестре донесшиеся до нее слухи, скабрезные злорадные сплетни про Генриха и Розамунду Клиффорд, ей даже в голову не приходило, что Элеонора предпримет такой импульсивный, такой отчаянный шаг. Но королева имела право знать, что ее муж ухлестывает за дочкой Клиффорда, что он даже осмелился привести Розамунду в Вудстокский манор. Неужели стоило скрывать от нее опасность превратиться во всеобщее посмешище? Глядя на сестру, устремляющую взор в сторону скрытых покрывалом ночи враждебных берегов Англии, Петронилла старалась утешаться мыслью «все, что не делается, к лучшему». И все-таки она поежилась, и причиной тому был не только пронизывающий зимний ветер. Проведя ночь в Саутгемптонском замке, Элеонора со свитой двинулась на север, в Винчестер, а затем в Ньюбери. То было степенное, невыносимо медленное путешествие, вскоре напрочь исчерпавшее небогатый запас терпения королевы. Но повитуха, сестра и даже собственный здравый смысл в один голос убеждали ее не торопиться. Поэтому прежде чем кавалькада прибыла, наконец, в Оксфорд, минуло 4 дня. В ночь шел снег, но утро выдалось ясным и морозным. Задолго до полудня Элеонора снова тронулась в путь. Оксфорд и Вудсток разделяли 5 миль, всего 5 миль, но Элеоноре они показались самым долгим путешествием в жизни. От покачивания конных носилок ее мутило, а от ослепительного блеска снега вскоре разболелась голова. Уже не в первый за последние 2 недели раз она ловила себя на мысли, что совершенно сошла с ума. С чего вздумалось ей придавать значение глупым сплетням Петра? Само собой, Гарри время от времени ходит на сторону, он ведь не монах. Вполне вероятно, у него было что-то с дочкой Клиффорда, как и гласит молва. В конце концов, их с мужем разлука длилась много месяцев. Но он никогда не осмелится хвастать связью на людях, а уж тем более притащить наложницу в Вудсток, один из любимых маноров. Так что же тогда она, королева, делает на этой ухабистой заснеженной дороге посреди богом забытой земли? Почему испытывает такое непреодолимое желание лично убедиться, что длинные языки не лгут? Ворота Вудстока были заперты, но по команде одного из придворных рыцарей королевы их торопливо распахнули. Пока кавалькада ехала по двору, Элеонора отметила широко раскрытые от удивления рты стражников, глазеющих на нее со стен. Она откинулась на подушке и не шевелилась до тех пор, пока сестра не спешилась и не заглянула с беспокойством под полог носилок. «Элеонора, тебе нехорошо? Вся эта тряска не вызвала родовых схваток?» «Нет». Элеонора выпростала руку, позволяя Петронилле помочь ей выбраться из носилок. Вскинув голову и выпрямив плечи, королева направилась к большому залу. С невозмутимостью, отточенной до совершенства за годы всей своей жизни, она шла среди любопытных взглядов и перешептываний. Краем глаза она заметила спешащего к ней стюарда и отпустила руку сестры, оборачиваясь к нему. Вудсток государыня навещала вот уже 11 лет, и неизменно ее приветствовал мастер Раймонд, высокий, худощавый и слегка сутуловатый мужчина, напоминавший ей важно вышагивающего журавля. На этот раз апломб изменил стюарду Манора, лицо его шло пятнами, уголки губ безвольно поникли. «Мадам», — пролепетал он, падая перед ней в снег на одно колено, — «мадам, я...» Проделав путешествие в сотни миль посреди зимы, Алейнора поняла все, не задав ни единого вопроса. Ответ явно читался на застывшем от ужаса лице стюарда. Но испуг мастера Раймонда только подтвердил то, что она поняла гораздо раньше, а, быть может, знала всегда, даже до того, как увидела разинутые рты и усмешки стражников. «Где она спит, мастер Раймонд?» Алейнора говорила тихо, так что слышать мог только стюард. Тот даже не стал делать вид, что не понимает, о чем речь. «О, нет, госпожа, только не в твоих покоях, нет». Отчаянно надеясь, что до нее не дошли слухи о намерении короля выстроить близ Эверсвелла манор для личного пользования Розамунды Клиффорд, он торопливо отвел глаза, пока хозяйка не прочитала в них единственное чувство, которого не сможет простить — жалость. Но он оказался недостаточно расторопен, и из груди Алейноры вырвался вздох резкий, как взмах клинком. «Где она сейчас, мастер Раймонд?» «Я видел ее сейчас назад, направляющейся к источникам. Нужно ли мне доставить ее к тебе, госпожа?» «Нет», — отрезала Алейнора. «Моих людей надо покормить, а коней поставить в стойло. Позаботься об этом, мастер Раймонд». Когда капитан ее придворных рыцарей двинулся следом, она жестом остановила его, но не стала возражать, когда подобное желание выразила сестра, потому как отправляться в нелегкий путь к источникам в одиночку, когда до родов остается всего 2 месяца, было непростительной глупостью. Даже вдвоем идти оказалось труднее, чем королева предполагала. Вскоре она уже тяжело дышала, против воли опираясь на руку Петрониллы. Таща длинные юбки по снегу, государыня молча кляла неповоротливую бочку, в которую превратилось ее тело. Это не что иное, как ходячее чрево, содержащее в себе плод, неблагословенный с самой минуты своего зачатия. Петронилла с самого начала уловила нежелание сестры разговаривать, и они шли молча. Под ногами поскрипывал снег, до них доносилось карканье ворон, примостившихся на голых ветках, лай невидимой собаки, потом послышался женский смех. Сначала Алейнора разглядела собаку, здоровенного, похожего на волка пса, с весело закрученным хвостом. Редкая порода, но королева сразу узнала норвежского дирхунда. Несколько лет назад муж, тоскуя по дирхундам, которых растил его дядя Ранульф, завез несколько таких из Осло. Она остановилась, вспоминая хвалебные оды Генриха в честь своего питомца-волка, любимого питомца его детства, и не удивилась, когда женский голос произнес именно это имя. «Волк!» — показалась молодая женщина, которая заливалась веселым смехом. Она была вся в снежной пороше, вуаль ее соскользнула, приоткрывая роскошные белокурые косы. На щеках ее горел румянец, кожа казалась белее первого снега, а лицо выглядело таким юным, что его не стыдно было показать при свете дня, не прибегая к милости свечных плутонов. Завидев Алейнору и Петронилу, девушка удивленно замерла, потом направилась к ним, отряхивая на ходу плащ. «Волк дружелюбен», — заверила она женщин, — «даже слишком. Он только что уговорил меня поиграть в снегу и извалял с ног до головы». Все еще, приводя себя в порядок, молодая дама печально покачала головой. «Я знаю, что уже слишком взрослая для таких забав, но как только выпадает первый снег, не могу удержаться и резвлюсь, как маленькая девочка». «Сколько же тебе лет?» — Алейнора с трудом узнала свой голос. Таким он казался ровным и отстраненным, совершенно лишенным жизни. Розамунда Клиффорд явно удивилась такому вопросу, но с готовностью ответила, что ей 19. Даже меньше, чем Марии, старшей дочери Алейноры от французского короля. «Миледи», — послышался возглас другой женщины, приближающейся к ним со стороны источников. Ее округлое лицо, миловидное и добродушное, раскраснелось от ходьбы и мороза. «Нашла ты этого глупого пса. Он, должно быть, бросился кроликов ловить». Веселый монолог прервался. Стоило новоприбывшей сообразить, что они не одни в оленьем парке. Улыбка ее сделалась настороженно предупредительной, куда менее открытой, чем у девушки. А Лейнора сразу догадалась, какая на эту женщину возложена роль — быть сторожевой собакой при Розамунде Клиффорд. Незнакомки были хорошо одеты, и Мелиора, отдавая честь их явно высокому положению, присела в коротком поклоне, а, выпрямившись, узнала Алиенору. Кровь отхлынула от лица служанки, она побледнела и задрожала. «Госпожа королева», — сдавленным голосом промолвила корнуолка, опускаясь на колени в снег. Голова Розамунды обратилась сначала в сторону Мелиоры, потом снова к Алиеноре. Читать по ее лицу не составляло труда. Королева видела, как недоумение уступает место осознанию, а затем ужасу. Девушка тоже опустилась на колени, глядя на высокую гостью с безмолвным отчаянием, потому что знала, сказать в собственное оправдание ей нечего. Алиенора же ощутила вдруг усталость, такую страшную, какую никогда в жизни не испытывала. Внезапно на тело и душу навалилась невыносимая тяжесть, и королеве показалось, что эта масса способна раздавить и убить ее. В груди сделалось пусто, а к горлу подкатил ком, наполнив рот горечью. Она смотрела на сидящую в снегу девушку и не могла вспомнить, с чего это ей казалось столь важным разыскать Розамунду Клиффорд и выяснить правду. Повернувшись и зашагав прочь, королева сбила всех с толку. Розамунда и Мелиора растерянно смотрели ей вслед, а Петронилла, не менее удивленная, поспешила за сестрой. Корнуолка с усилием встала, но Розамунда не поднималась с колен. «Боже святый! У нее скоро будет ребенок, ты видела?» Из обращенных на Мелиору глаз девушки лились слезы. «Мне так стыдно! Так совестно! Но откуда я могла знать? Откуда?» «Знать что, дорогая?» Розамунда с трудом подавляла рыдание. «Что она любит его! Но ты ведь тоже это поняла, да, что она любит его?» Девушка впилась в Мелиору вопросительным взглядом, и пожилая женщина поняла, чего на самом деле хочет ее подопечная, заверений, которые та не в силах ей дать. Молчание само по себе служило ответом, и через некоторое время Розамунда поднялась и принялась отряхивать снег с юбок. Утерев тыльной стороной ладони слезы, она выдавила жалкое подобие улыбки. «Я выгляжу достаточно хорошо, чтобы предстать перед королевской особой». «Бога ради, ты ведь не собираешься сделать то, о чем я подумала?» «А что мне остается, Мелиора? Рано или поздно мне придется встретиться с ней лицом к лицу, и если королева намерена опозорить меня перед всякой живой душой здесь, в Вудстоке», — голос Розамунды дрогнул, — «что ж, это ее право». «Дитя, это больше, чем ревнивая жена. Это дважды королева, герцогиня Аквитанская по праву рождения, и ты не дала ей причины испытывать добрые чувства по отношению к тебе. Поверь, не стоит искать встречи с ней, пока боль от предательства супруга еще не утихла. Лучше нам укрыться в монастыре в Годстоу, да срочно послать весточку королю». «Нет!» — Розамунда так яростно тряхнула головой, что последние застежки вуали отскочили, и ткань упала на снег. «Я так не могу, Мелиора! Нельзя отягощать государя подобным. Дева Мария, Матерь Божия, ты обязана сообщить королю, и не только ради собственной безопасности. Та женщина не просто обиженная жена, которую можно задвинуть в сторонку, и она не из тех, кто станет страдать молча. Ты и впрямь веришь, что Алиенора не способна побороться с королем? Лучше пусть он получит предупреждение от тебя, чем попадет в устроенную ею засаду». Розамунда открыла рот, собираясь возразить, но снова закрыла, осознав справедливость доводов Мелиора. «Ты права», — тихо сказала девушка. «Он должен знать. Но я не стану искать убежище в Годстоу. Я не могу обойтись так с королевой, как и с Гарри». Мелиора заморгала. Впервые при ней Розамунда назвала государя христианским именем. «Я не понимаю тебя, дитя. А вот ты определенно не понимаешь, кто такая Алиенора Аквитанская. Я понимаю, что она ждет ребенка, что раз за разом не боится всходить на родильное ложе и рожать ему сыновей. И она не молода, Мелиора, совсем не молода. Всю свою жизнь я слышала легенды о несравненной красоте Алиеноры, но совсем не разглядела ее сегодня. Передо мной стояла осунувшаяся и уставшая женщина, женщина до глубины души, уязвленная моим поступком. Я не могу изменить того, что было, не могу забрать назад ночи, проведенные в постели с Гарри, как не могу поклясться не грешить больше. Я не настолько сильна, чтобы отвергнуть его. Я люблю Гарри». Последнюю фразу она произнесла просто и искренне, как на исповеди. Мелиора бессильно застонала, осознав вдруг, что под обманчивой мягкостью Розамунды кроется поток упрямства более могучий, чем сама Темза. «Да смилуется Господь над нами обеими», — произнесла, нахмурившись, Корнуолка, и тут же вскрикнула, вроде как от боли, сделав вид, что оступилась. Розамунда не могла бросить ее в таком состоянии, и, изображая боль в вывихнутой лодыжке, Мелиора едва шла, выигрывая время. Но вряд ли этого будет достаточно. Она сомневалась, что даже целой жизни будет достаточно. Когда тянуть долее стало невозможно, Корнуолка вооружилась палкой и заковыляла следом за девушкой по тропе, ведущей к Манору. Неестественная тишина окутывала Вудсток. Во внутреннем дворе не было ни души, даже ворота, казалось, никто не охраняет. Розамунда остановилась, ее решимость заколебалась. Когда Мелиора предложила подняться в свои покои и ждать вызова от королевы, девушка подчинилась слишком поспешно, чтобы скрыть страх. Но не успели они сделать и нескольких шагов, как появился мастер Раймонд. Собрав в кулак остатки мужества, молодая женщина повернулась лицом к стюарду. «Я жду распоряжений королевы», — произнесла она твердо, насколько хватило сил. Он всегда держался с ней безукоризненно учтиво, но Розамунда чувствовала, что стюард не одобряет ее связи с государем. Тень этого невысказанного осуждения читалась теперь у него на лице, подтверждая подозрение, что это человек Алиеноры. «Королева уехала», — объявил мастер Раймонд. Они уставились на него настолько недоуменно, что ему пришлось повторить свое сообщение, на этот раз более подробно. «Королева, ее сестра и свита все уехали». Алиенора задержалась в большом зале, чтобы поговорить с дочерью, а Петранилла воспользовалась случаем, чтобы разыскать повитуху сестры. Бертрада не принадлежала к женщинам, которых легко не заметить. Статная красивая вдова с выразительными черными глазами, исконно гасконским жизнелюбием и нетерпимостью к дуракам. Неудивительно, что они с Алиенорой сразу сошлись характерами, и повитуха помогала при родах двух последних детей королевы. Петранилле не потребовалось много времени, чтобы заметить отсутствие Бертрады в зале, но когда графиня решила вернуться к сестре, то обнаружила, что та тоже исчезла. Захватив с собой слугу, она поспешила через двор к королевским покоям. Как и стоило ожидать, Алиенора оказалась в опочивальне. Королева сидела, сутулившись на сундуке, словно ей не хватило сил дойти до кровати. Глянув на пепельно-бледное лицо сестры, Петранилла приказала слуге найти даму Бертраду и принести вина и еды. Схватив тазик с водой, графиня опустилась рядом с Элеонорой на колени и стала обтирать усеянной каплями пота лоб сестры. «Плохо выглядишь», — буркнула Петронилла. «Когда же ты научишься прислушиваться к моим словам? Безумием было возвращаться в Оксфорд, и ты, Элеонора, сама прекрасно это знала. С того утра у тебя маковой росинки во рту не было, а лицо у тебя, бог-свидетель, стало похоже на незрелый сыр. Честное слово, будет чудом, если у тебя не начнутся преждевременные схватки». К ее возмущению Элеонора даже не слушала. Не успела графиня продолжить свое нравоучение, дверь с грохотом распахнулась, и в комнату влетела Бертрада. «Мадам, кровотечение есть? Боли начались?» Элеонора покачала головой, но не спорила, когда Бертрада и Петронилла помогли ей встать. Под руки женщины отвели страждущую к кровати. Устроившись на подушках, королева закрыла глаза. Петронилу до смерти пугали бледность сестры, холодность ее кожи. Она знала, что при родах женщины одновременно потеют и мерзнут, и очень переживала, вдруг Элеонора ошибается, и схватки уже начались. Слишком скоро и для матери, и для младенца. Что, если ребенок родится мертвым? Или сама она испустит дух? Родильное ложе слишком часто превращалось в смертный одр. Слезы затуманили взгляд графини, она лихорадочно сжала руку незнакомки, лежавшей в постели ее сестры. «Элеонора, только посмотри, что ты с собой сделала. Почему ты не послушалась меня и не осталась в Вудстоке?» Ресницы королевы затрепетали, лицо ее было белым, как слоновая кость, зрачки расширились настолько, что весь глаз казался черным. «Да я лучше на дорожной обочине стану рожать», словно выплюнула она.